Марк почувствовал себя в одиночестве и стал думать об альбегойцах. Бланше наклонился вперед. «Так ты, Супермен, даже не заметил, что Гаэль был педиком? Ну, насмешил. Ищешь убийцу, а сам курицу от петуха отличить не можешь». «Ладно, тогда имя мужчины». «И ты называешь это мужчиной?» — засмеялся Бланше. «Да». «Браво, Кельвелер, браво! Ты человек понимающий, терпимый, великодушный и сдержанный в суждениях. Ты доволен собой? Тебе это льстит? Именно за это? За твое большое сердце и раненую ногу тебя ценят в министерстве?» «Поторопись, Бланше, ты меня утомляешь. Имя мужчины». «И для этого я тебе нужен?» «Да». «Так-то лучше. Я скажу то, чего ты ждешь, Кельвелер. Можешь передать мои слова Гереку, только вам это ничего не даст. Это бледнокожий Жан, который из церкви не вылезает. Набожный служка, ты не заметил?» «Значит, Жан и Гаэль так в хижине? По четвергам?» «По понедельникам тоже, если хочешь знать. В остальное время покаяние и благочестие. В воскресенье укрепление духа, а с понедельника все по новой, без всякой исповеди. Успокоился? Так иди и героически арестуй его, а я на тебя уже насмотрелся, пойду спать». В конечном счете Бланше мог торжествовать. Он вволю посмеялся и поиздевался над Кельвелером. Теперь он встал и с самодовольным видом вышел из-за стола. «Минутку», — остановил его Кельвелер, — «я не закончил». «Зато я закончил. Я назвал тебе имя Жана, потому что Гаэля столкнули, а не потому, что ты мне нравишься. Я ничего не знаю об этих убийствах, и если ты не уйдешь, я вызову полицию». «Минутку», — повторил Луи. «Не станешь же ты звать полицию, если я задам тебе еще один вопрос. Просто хочу узнать, откуда ты родом. Вполне невинный вопрос. Дашь на дашь. Я, например, из Шера, а ты, Бланше, из Падекале?» «Из Падекале, да!» — закричал Бланше. «Долго еще будешь мне голову морочить?» «А может, скорее из Вьерзона? Кажется, я тебя там где-то видел. Во Вьерзоне, в общем». «Вот оно», — подумал Марк. Что именно, он не знал, но это было оно. Бланше замер на полпути к двери. «Ну же, Бланше, вспомни. Вьерзон. Не прикидывайся дурачком. Знаю, это было давно, но ты вспомни. Вьерзон, на Шере. Нет, не помнишь, не получается. Может, помочь?» Кельвелер был мертвенно бледен, однако улыбался. Бланше опять сел в кресло. «Без глупостей, Бланше. Со мной двое людей, которых я привел не ради компании. Их не стоит недооценивать. У того, что справа быстрый ум и сильные руки, он без булыжника раскроит тебе череп. А тот, что слева, виртуозно владеет ножом, у него папа индеец. Усек?» Луи встал, обошел стол и открыл ящик, в который упирался живот Бланше, быстро порылся в бумагах, вынул пистолет и разрядил его. Потом поднял голову и посмотрел на Матиаса и Марка, которые теперь стояли справа и слева от двери, преграждая путь к отступлению. Матиас был великолепен. Марк выглядел почти угрожающе. Луи улыбнулся, кивнул и вернулся к Бланше. «Ты из Вьерзона. Мне на тебя поссать, чтоб ты заговорил?» «Ага, это слово расшевелило тебе мозги. У тебя веко дрожит. Ты вспоминаешь. Такая доблесть не забывается». Луи встал позади Бланше и взялся за спинку его кресла. Бланше не шевелился. Один его глаз подергивался, челюсти были стиснуты. «Тебя называли Рене Секун», —